Да, конечно, сначала доешь завтрак. Ты уже как будто неплохо навернул. — В каком смысле посторожить? — спросил Гилберт подозрительно. — Просто постой или, если хочешь, посиди на шоссе в конце дамбы. А когда увидишь, что он идет, приди сюда и скажи мне. — А как я его узнаю? — По плетке? — Не узнать его невозможно. Я подробно описал Бена. — А вдруг он на меня нападет? Едва ли он настроен благодушно. Ты сказал, что он грубиян, вроде бандита. Я тебя люблю, мой дорогой, но драться я не намерен. Никто и не собирается драться. Будем надеяться. Могу посидеть в машине, — предложил Гилберт. Запру дверцы и буду смотреть на дорогу. А если увижу его, посигналю. Это идея, — решил я. Отлично, только поторопись. Сам я вышел через заднюю дверь, пересек лужайку и по скалам добрался до своего утеса как раз в тот момент, когда Титус спрыгнул в зеленую воду, и в воздухе мелькнули его длинные белые ноги, устремленные к небу. Он напомнил мне брейгелевского икара. «Апсит омен». Да не сбудется это знамение. Я купаться не стал. Мне не хотелось, чтобы Бен застал меня без штанов. К тому же была сильная зыбь, и я знал, что вылезти из воды мне будет трудно. Титус — другое дело. Ему это пара пустяков. Не забыть приспособить у башни какое-нибудь новое подобие веревки. Солнце уже поднялось высоко, и море ближе к скалам было прозрачно-зеленое, а дальше сверкало бирюзой, колыхалось и вспыхивало, словно на поверхности его плавали большие белые бляхи. Горизонт был золотая черта. Большие, но очень гладкие, медленные волны катились к берегу и бесшумно вспенивались среди скал. В плавной, но механической мощи их сильных, равномерных движений таилась угроза. Я с нетерпением ждал, когда Титус кончит купаться. Нечего ему особенно резвиться в такую серьезную минуту. Он увидел меня, помахал, но явно не торопился. Крикнул, чтобы и я прыгал в воду, но я покачал головой. Титус был мне срочно нужен на суше, отчасти потому, что я хотел сгладить болезненное впечатление от нашей дурацкой кухонной пикировки. И еще я хотел, чтобы, когда джентльмен явится, Титус был рядом со мной, одетый, собранный и готовый к бою. Я не воображал, конечно, что Бен явится и тут же всех нас убьет. Однако, если с нашей стороны не будет демонстрации силы, с него станется дать мне кулаком по голове. А я, хотя и в форме, и не обделен физической силой, но искусством нападения никогда не владел. Во время войны я часто думал, как этот человек может увидеть другого человека и убить его. Выучка сказывается, и надо думать страх. Я был рад, что избежал этой доли. И еще я подумал, угрюмо поглядывая на дельфини кувырки Титуса, что ведь понятия не имею, как он-то себя поведет. Правда, он дал мне ясно понять, что ненавидит своего приемного отца, но молодая душа потемки. При виде Бена он может оробеть, или вдруг в нем проснется сочувствие, либо застарелые, необоримые сыновние ощущения. Неужели Титус способен перекинуться к врагу? И знает ли это сам Титус? Наконец он подплыл обратно к утесу и, цепляясь руками и ногами, без труда вынес свое голое тело из взлетающего ввысь и спадающего прибоя. Он взобрался наверх, перевалился через край и рухнул навзничь, переводя дыхание. «Титус, милый, одевайся живо, вот твое полотенце!» Он послушался, вопросительно взглянув на меня. «А что, мы куда-нибудь едем?» «Нет, но я боюсь, вот-вот появится твой отец. В поисках моей матери. Да, это возможно». И как вы тогда поступите, не знаю. Смотря как поступит он. Слушай, Титус, и прости, что я так спешу. Я хочу поскорее тебе сказать, что мы с тобой должны держаться друг за друга. Ну да, я весьма ценная собственность. Я подсадная утка, я заложник. В том-то все и дело, что нет. Это-то я и пришел тебе сказать не ради этого, ради тебя».